После последнего улучшения, Алисия спросила, когда я возьмусь за ее квест. Уверив ее, что вот-вот пойду к играм, я дождался отката коллапса и убил Дарья. Вернувшись, после этого в ЗК, я зарядил все 732 заряда торговли в лавку. Ну, а теперь в лабиринт игров, подумал я, идя к телепортатору. ТВ мать, да сколько вас тут, прорычал я, убегая от разъяренной толпы. Все началось довольно безобидно. Я убил одного из пограничников игров и пробрался на их территорию. Продвигаясь из зоны в зону, я старался не попадаться на глаза играм и не мешать фармить игрокам, а игроков здесь было много. Собранные группками они бегали по зоне и убивали воскресающихся мобов. Нередко я замечал, как за мини-босса дрались. Но, вернемся ко мне. Пройдя 7 зон, по памяти рейда, на 8-й я облажался, зацепив патруль игров. Все бы ничего, уровни у четверки игров были 70-80, но после убийства двух из них, они призвали подмогу. Мне пришлось убегать, если я хотел остаться в живых. Оторвавшись от одних, я натыкался на других. И эта череда бессмысленной беготни продолжается уже 8 зон. Так, это 15 зона, где-то тут должны быть корешки, подумал я, увидев сообщение о переходе в новую зону. Но, сначала нужно разобраться с хвостом. Прибавив скорости, я прыжком перебрался в густую крону дерева. Дождавшись отката прыжка, я перебрался дальше. Тактика, отработанная на предыдущих зонах. Игры отлично выслеживают по земле, но стоит перебраться на деревья, и они начинают тупить. За корешками пришлось лазить в норы, где обитали различные животные полурастения. С моим 90-м уровнем, они не составили никаких проблем. Единственной проблемой было найти и собрать нужные. Иногда сбор не удавался, иногда корешок выпадал не тот. Но, пробежавшись по всей 15 и заскочив в 16-ю зону, я смог собрать нужные. Найдя их, я отправился в 18-ю зону. Приятной новостью оказалось то, что патрули игров окончательно потеряли мой след. Это помогло мне добраться до небольшого поселения игров в 18-й зоне, без каких-либо проблем. Проблемы начались именно там. Радостной новостью было то, что там меня ждали два нужных мне монстра. Шульга, звериный страж колодца. Босс, уровень 67. Умение 1, звериная регенерация. Умение 2, коварный удар. Умение 3, ярость зверя. Умение 4, щит воды. И, Ричи, повелитель леса. Мест босс, уровень 80. Умение 1, призыв зверей. Умение 2, призыв старших братьев. Умение 3, проникающие атаки. Умение 4, ярость повелителя. Шульга была пандой, у которой вместо живота был стеклянный аквариум полной воды. А вот Ричи был прямоходящим. Человеком, зверем, растением, я так и не понял, но он ходил на двух ногах и был весь в черно-желтых пятнах, а вместо брони у него была кора деревьев, ветки и так далее. Эти два босса находили прямо в селении игров. Все бы ничего, один коллапс и они бы померли. Но, там были три группы игроков, собирающихся этих боссов убить. Группы были из сборных солянок различных гильдий. Единственные гильдии, что я узнал, это Империя и Великобритания. Пара человек из этих гильдий находилась в одной из групп. ХМ. И че делать? Единственная группа, которая может убить их, это, судя по всему, с имперцем. У них все выше 60 го. Ладно, не буду обламывать кайф ребятам, попрошусь в группу, а дроп не буду брать. Решившись, я отписал парню из Великобритании, который, судя по жестам, руководил группой. Джи, привет. Извини, что отвлекаю, но у вас не найдется местечко на боссов. Они мне по квесту нужны. Я не претендую на выпавшие вещи, мне только квестовые нужны. Герцог Тристан, привет. Сейчас спрошу у остальных, если они не против, мы с радостью примем твою помощь. Джи, окей, спасибо, жду. Подходить к группе я не стал, поэтому стал ждать ответа неподалеку от них. И это не только из-за имперца в группе, но и на случай, если мне откажут и мне придется биться за боссов с ними. Герцог Тристан, если тебя не смущает имперец в нашей группе, то я кину тебе группу. Джи, нет, все в порядке, кидай. Игрок Герцог Тристан приглашает вас в группу. Приняв приглашение, я вышел из своего укрытия, направившись к группе. Глава 219. Бой с боссами. Даров народ, махнул я рукой группе. Приветик, привет, ку-ку. Все поздоровались со мной по-своему. Никто не задавал глупых вопросов, кто я и зачем тут. Это подняло мое уважение к этой группе. После приветствий, Тристан сказал: Джи, если ты не против, я буду руководить, Полувопросительно, полуутвердительно, полунеуверенно спросил он. «Думаю, если вы меня поддержите, то руководить особо и не нужно будет». Я еще раз посмотрел на боссов. Разница больше 20 уровней, они мне и урона-то особо не нанесут, если вообще успеют дойти. Ты же вроде хил, или я ошибаюсь? Неуверенность Тристана меня немного расстроила. «У меня достаточно урона, чтобы вы не смогли с меня снять боссов». Я закинул на себя еще один щит, а затем бафнул всю группу. «Я возьму боссов на себя, разверну их, а вы просто вливайте весь свой урон. Они к вам не развернутся». Подмигнув магичке с ником «Милашка Сью», я отправился к боссу. Не думаю, что у них есть навыки на стан. Осматривая боссов, идущих между деревьев, думал я, да даже если и есть, нам должно хватить времени щита. Ладно, поехали. Дойдя до нужного расстояния, я оглянулся на группу. Они встали позади меня, где-то метрах в 10. Кивнув им, я повесил на боссов все проклятия, а на повелителя леса еще дополнительное проклятие точечного замедления. Они моментально повернулись в мою сторону. Панда стала активно ковылять ко мне, а вот повелитель шел так, словно он находился в воде. «Панда!» — крикнул я, начиная атаковать ее. Пастырская печать удачно прошла, подняв ее в воздух. Ду, Дду и Уп выбили криты, которые вырвали солидный кусок здоровья панды. Группа немного замешкалась, но подойдя поближе, они стали атаковать вместе со мной. Мы успели снести половину здоровья панды, когда замедление с повелителя спало. Рывков приблизившись ко мне, он вдарил по щиту, отправляя меня в полет. Так как удар у этого получеловека был похож на кошачий, я отправился в полет в бок, а не назад. Щит начал отсчет времени, а я не переставая бил по панде, с которой вот-вот должна спасть печать. Очередной удар повелителя, но я успел вжаться в дерево за спиной. Щит принял на себя весь урон, а я оказался лицом к лицу с боссом. Тем временем группа добила панду и стала атаковать повелителя. Благодаря 5 секундам отравления, я еще держал агр на себе. Но танк из группы подумал, что я в патовой ситуации, находясь под непрерывными атаками босса, и решил согреть его. Босс отвлекся от меня и стал разворачиваться на танка. «Идиот!» — крикнул я, вешая на танка среднее исцеление, а затем атакуя босса. «Просто бей, не агри, ты сдохнешь!» — крикнул он мне. «Не лезь!» Еще раз рыкнув на него, я стал кидать в босса весь свой арсенал атакующих навыков. 5 секунд агрессии босса, танк еле-еле выстоял. Я и групповой хил по откату кидали в него навыки исцеления, лишь бы он не помер под атаками босса. После окончания действия агро, босс развернулся ко мне. «ТЦ!» — цыкнул я, когда щит мигнул, а затем пропал. У босса было еще больше половины здоровья, когда у меня спал щит. «Будет немного больно», — подумал я, подставляя руки под удары босса. Минус 21 920, 19 294, 21 302, 3 быстрых удара босса. Один из них попал на руки, чем снизил немного урон, а вот два остальных пришлись в тело. Ну, не так уж и больно. Хмыкнув, я стал закидывать в босса Ду, Дду и Уп. Из-за большой разницы в уровнях и моего большого показателя удачи, по боссу очень часто вылетали криты, сносящие по 1-2% здоровья. Народ не отставал, постоянно атакуя. Лес. Сбор. Отпрыгнув от меня, босс сбил мили игроков позади. Взываю ко все. Умение босса открыло два портала, из которых полезли зверюшки. Массовое отравление у меня не откатилось, поэтому пришлось прокричать. Если не сможете убить зверей, то кайтите. Надеюсь, они услышали. Подумал я, получая очередной удар по морде от босса. Блин, и не больно, но до жути обидные удары. Кинув на себя исцеление, подумал я, удары босса стали быстрее. Мало того, множество зверей вышло из портала и направились ко мне, игнорируя группу. Среди них были и те, кто атаковал издалека. В совокупности с уроном босса, я не успевал перекрыть весь нанесенный мне урон. «Мили, уберите от меня дальников. Хил, не вздумай меня лечить», — прокричал я. Весь мой обзор загородил босс, поэтому я не знал, что происходит за ним. По бокам к боссу присоединились два зверя-стража. Зверь-страж, элита, уровень 67, умение, сила природы, макаки или гориллы. Проскочила у меня мысль, при виде этих стражей. Да, какая хрен разница. Урон от двух макак и босса был не критическим, но из-за того, что они загородили меня от своих РДД, я мог спокойно выхиливаться и атаковать в ответ. Мазнув взглядом по фрейму группы, Я немного выпал в осадок. Все находились в критическом состоянии. Один или два игрока были мертвы. На 30% здоровья босса, он покраснел и увеличился в размерах, а его атаки стали очень сильно ощущаться. Минус 48-212, минус 51-001. Эти две атаки вынудили меня повесить на себя бабл, чтобы отхилиться. Во время бабла, я заметил, что вся группа погибла, и я остался один на один с боссом. Мысли заметались. Шансов на выживание у меня не оставалось. Хм, я же могу открыть маленькие врата коллапса. Время будто замедлилось, когда я активировал коллапс. В мире нет равенства, как и не должно быть баланса. Коллапс, прочитал я, сжав коллапс до минимума. Мне пипец от Миланы, увидев, как за пару секунд умерло все от синего дыма, подумал я. Дым был насыщенно синего цвета, полностью укрыв меня от всего вокруг. Как только он пропал, я поднял дроп. Вы получили 71004 кредита, 1 печень правителя леса, 1 бутыль воды из колодца роста игров. Открыв групповой чат, я увидел кучу сообщений, в которых ребята кричали о том, что они не справляются. Джи, извините народ, я не знал, что босс призовет настолько сильных мобов. Я могу вас воскресить с 50% восстановлением опыта. Герцог Тристан, воскрешай. Воскресив всех, я сказал, вам хоть что-то выпало, а то у меня дроп не отобразился. Кроме квестовых вещей и немного кредитов, ничего не получил. Я тоже не увидела, сказала магичка Сью. А что за навык ты использовал в конце? Спросила хил группы. Свиток из Драдера падает с Магоматона. Отмахнулся я. Еще раз простите, что так вышло. Спасибо вам за помощь. Бафнув группу, я вышел из нее. Удачного вам кача. Ага, посипки и тебе, сказала магичка. Уже используя свиток телепортации в город, я увидел группу имперцев, выходящих из леса. Вот же сволочь, все же позвал подмогу, подумал я, прилетев в столицу. Вот и верь людям после такого. Вспомнив ник имперца, закинул его в ЧС. Так, теперь сдать квесты нужно идти к гномам. Джи, Милан, я ща буду в ЗК, а потом иду к гномам. Маркела, а ты не сильно спешил. Окей, 5 минут меня там подожди, я прилечу. Глава 220. Лилин. Привет, Алис. Я поздоровался с мелким дьяволенком. Держи, все, что ты просила. Вы успешно завершили квест-ингредиенты для Алиси. Спасибо огромное. Поблагодарила она, складывая вещи в шкатулку. Теперь-то у меня все получится. В ее глазах мелькнул дьявольский огонек. Кстати, это мое спасибо. Она передала мне пачку свитков. Свиток пламя. 5 штук. Создатель Алисия. На расстоянии 5 метров выстреливает пламенем, в течение 10 секунд. Урон в секунду, 10000. Дядя тренировал меня запечатывать магию, а эти свитки вышли лучшими. Добавила Алисия. Спасибо. Поблагодарил я. Мне пора, сказал я, увидев Милану. Еще увидимся. Милана тоже заметила меня. Привет. Поздоровался я. Привет. Смотри, тут такое дело. Сразу перешла к делу девушка. Сейчас подойдут мама с папой и Сиси, и мы пойдем к гномам. Подожди, сейчас объясню. Есть небольшой шанс, что гномы пропустят небольшую группу под твоим командованием, сказала она. Если нет, то пойдешь один. Окей. Я замялся, но добавил. Кстати, тут небольшой косяк вышел. Мне пришлось использовать коллапс перед имперцем. Я посмотрел на девушку. Сжал я его на максимум, так что было похоже на дымовую завесу. А группе сказал, что это свиток из Драдера. Фу-у-у-у-ух. Закрыв глаза, глубоко вздохнула и выдохнула Милана. Фу-у-у-у-ух. Повторив, она открыла глаза. Мы тут чуть ли не войну начали, чтобы ты не показал свой навык, а в тот же момент ты светишься на локации. У тебя вообще мозг присутствует? Она надвинулась на меня. Присутствует. Спокойно ответил я. Но подыхать просто так я не собирался. Опять же, говорю, я постарался сделать все возможное, чтобы не было похоже на настоящий навык. Боже, сама наивность. Она снова закрыла глаза. Ты в курсе, что есть такая штука, как лог боя? Так вот, там отображается нанесенный урон. А у тех, кто устанавливает расширенные настройки, будет показано и название используемых навыков. МММ. Ну, тут ничего уже не поделаешь. Пожал я плечами. Это уж точно, девушка успокоилась. Очень тебя прошу, думай, в следующий раз. Сам понимаю, что накосячил. Извини, мне пришлось подождать остальных, так как у меня был телепорт в более дальнее место на территории гномов. Собравшись все вместе, Мы отправились по указанию Миланы, которая корректировала наш маршрут, сверяясь с картой, взятой из форума. Пройдя территорию карликов равнинной бури насквозь, мы вышли на идеальную каменную дорогу. Идя по ней, мы добрались до первого поселения гномов, в котором было множество палаток беженцев из гномьей столицы. Гномы выглядели потерянными, даже подавленными в каком-то смысле. Проходя палаточный городок гномов, чувствовалось их отчаяние. Так как нам было нужно дальше, мы не задерживались, продолжив наш путь. Но, чем дальше мы шли, тем большее отчаяние витало в воздухе. Стали появляться калеки, раненые, дети в оборванной одежде. «Хорошо, что мышачи не взяли с собой», — сказала хмурая Сиси. «Ей такое лучше не видеть, поэтому она и не группе», — ответила ей Скайнет. «Мы прошли палаточный городок насквозь, ловя на себя печальные взгляды гномов. Пройдя городок, мы встретили большой патруль гномов. Игроки, гном спешился с огромной ящерицы, которая заменяла ему лошадь. Что вы здесь забыли? Мы пришли помочь со столицей». Получив удар в бок от Миланы, ответил я гному. Гном щелкнул пальцами и к нам подошел гном-маг, похожий на тех, что я видел в Драдре. Просканируй. Дрестерор Дезе Огни Малафьер. Размахивая руками, прочитал заклинание гном. Этот 90-й краткое, остальные меньше. После того, как полотно заклинания легло на нас, сказал гном-маг. Свежее мясо. Гном-руководитель усмехнулся. Меня зовут Грым. Я капитан, бывший капитан королевской стражи. Поправился Грым. Вас всего пятеро, он посмотрел на каждого из нас. Да, мы что-то вроде отряда разведки. Не придумав ничего лучше, сказал я. Разведки значит. Грым вздохнул. Скоро никакая разведка не понадобится. Ладно, кто я такой, чтобы обсуждать приказы вышестоящих? Он взобрался на ящерицу. Следуйте за нами, мы проводим к Лилену, то есть к приграничным вратам. Снова поправился он. Лилен, Милана удивленно пробормотала, а затем написала в чат: «Маркела, или нас ведут в другое место, или мы сейчас первыми узнали официальное название города гномов. Джи, а какая разница? Даже зная мы их все, что бы изменилось? Маркела, для тебя – ничего. Для тех, кто выполняет кучу квестов и вживается в историю БМ, это очень важная информация. Сиси, Джи, ты наступил на больную мозоль Милы. Она одна из немногих геймеров, кому сюжет и история игры нравится больше всего остального. Скайнет, ей в детстве всегда нравились исторические книжки. Маркела, может, не будем обо мне? Я поискала на форумах, нигде нет информации о таком городе, как Лилен. Мы проследовали за Грымом в течение часа, пока не вышли к огромному замку. За это время стражи гномов не один раз вырывались вперед, чтобы сразиться с вылезшей на дорогу тварью. Как пояснил Грым, твари бездны полностью игнорируют дороги. Их важнейшая цель – сожрать все и всех, кроме своих. Лилен стал граничными вратами, не выпускающими твари бездны из нашей подземной территории. Пояснил Грым, когда мы входили во врата замка. Неизвестно почему, но твари не могут спуститься с гор, только через нашу подземную территорию они могут выбраться с гор. Лилен – один из четырех замков, приграничных городков, которые сдерживают твари. Конечно, бывают и неудачные дни, когда твари вырываются и бесчинствуют на дорогах, убивая мирных гномов. Да что там гномов, они убивают все живое, а некоторые твари гор бездны так вообще уничтожают природ вокруг себя. Может, стоит замуровать остальные входы и оставить один? Спросила Милана у Грыма. Мы уже замуровали все остальные проходы на поверхность. Четыре выхода, этот минимум, который не позволяет тварям прорывать новые проходы на поверхность. Стоит убрать один проход, как твари прорывают проход на заваленном старом. Мы уже дважды так ошиблись и потеряли множество доблестных гномов, юная леди. В Лилене всюду были гномы-стражи, закованные в тускло светящиеся доспехи. Нередко мы видели и различных гномов-магов, которые были приверженцами не только стихии, но и демонологами, некромантами и т.д. Ни единого мирного жителя или ребенка в Лилене. Только взрослые гномы и гномки, которые понимали, что они единственная защита своих соплеменников от тварей, захвативших подземную территорию и столицу. Грым привел нас к трехметровым каменным вратам, которые были вырезаны в скале. Это черный вход. Мы редко им пользуемся, но так как был приказ всех 90-х игроков и их спутников пропускать, вы можете пройти через него, а не через толпу тварей на основном пути. Грым нахмурился и с небольшой жалостью посмотрел на девушек. Так как вы бессмертные, мы с вами еще увидимся. Я не хочу говорить вам никаких напутствий, но лично моя просьба, постарайтесь перед своей смертью забрать хотя бы парочку тварей. Этим вы дадите нам пару лишних минут на спокойный сон. Грым достал медальон и приложил к выступу во вратах. Удачи, игроки! Каменная, внутренняя часть врат стала прозрачной, открыв нам проход внутрь. Грым, мы сделаем даже больше, не удержавшись, сказал я, прежде чем пройти через врата. Ответа стражника я не услышал, так как оказался на другой стороне врат, но вот оповещение ясно дало понять, что меня услышали. Вы получили личное задание «Спокойный сон Грыма». «Спокойный сон Грыма» – неизвестно. Задача – убить как можно большее количество тварей бездны, заполонивших подземную территорию гномов. Счетчик 0. Награда. Спокойный сон бывшего капитана Королевской Стражи Гномов. Неизвестно. Глава 221. Первопроходцы ПЦГ. Пройдя через врата, мы оказались в довольно просторном коридоре. Под самым потолком шла сеть белых кристаллов, которые давали неплохое освещение. Поздравляем! Вы первыми нашли подземное царство гномов. Вы получаете достижение «Первооткрыватель подземного царства гномов». «Первооткрыватель подземного царства гномов». Вы первый игрок, вступивший в подземное царство. Бонус достижения. Плюс 20 ох, плюс 20 он. Подземное царство гномов. Прим. Автора. Далее ПЦГ. Тип. Сценарийное подземелье. Минимальный уровень для входа. 90 и краткое. Количество игроков. 5 или 10, или 100, или 1000. Цель. Найти сердце камня. Вы не можете выйти из ПЦГ, пока не умрете или не выполните квест. В случае провала смерти всей группы рейда, доступ к ПЦГ будет закрыт на 3 дня. Щедро дали, сказала Милана. С учетом того, что это квестовое подземелье, Милана замерла на пару секунд, а затем вышла и зашла в игру. Выход из игры возможен, значит, нам нельзя возвращаться только на поверхность. Иногда, я не понимаю, то ли ты довольна, то ли ругаешься. Сиси покачала головой. Я всем довольна. Расслабься. Улыбнулась Милана. Джи, баф. Папа вперед. У нас нет разведки, поэтому действовать будем аккуратно. Повесив бафы, я кинул на веера на 5-й слой щита. Коридор был просторным, чтобы мы могли стоять плечом к плечу. Поэтому мы дождались, пока Абрехам не отойдет от нас метров на 20, и только потом пошли за ним. На удивление, мы не встретили ни одного моба, пройдя пару километров по коридору с уклоном вниз. Дойдя до винтовой лестницы, ведущей вниз, мы остановились. Чет, слишком все спокойно. Милана постоянно оглядывалась. Мы прошли слишком большое расстояние, чтобы не встретить ни одного моба. Так мы идем по черному входу, как сказал Грым. Ответил я ей. Может, поэтому мы так спокойно идем. Обычно, после такого длинного пустого пространства сразу выкидывает к боссу. Вейрон посмотрел на лестничный спуск. Или мы выйдем куда-то в пекло. Дорогая, помнишь спуск к чертям в ДМД? Точно в точь же. Вейрон кивнул в сторону лестницы. Не любила я эту игрушку. Наталья скривилась. Мужское месиво и выпячивание своего достоинства на публике. Не всем же играм быть ламповыми, усмехнулся Абрехам. Джи, Рибов и пошли. Милана прервала ностальгическую беседу своих родителей. Винтовая лестница привела нас к мутно-серым вратам. По бокам от врат было множество углублений, а над самими вратами висел огромный черный камень. Загадка для первоклассников. Хмыкнула Милана, засовывая руку в углубление. Как я и думала, нужно 1 000 000 маны залить в камень. Милана кивнула на другие углубления. Не стесняйтесь, присоединяйтесь. Духи Джи быстро восстановит нам ее обратно. Просунув руку в углубление, у меня появилось оповещение. Передача маны вратам начата. Внимание! Не убирайте руку, пока врата не будут заряжены. Заряд врат 212-041-000-000. Заряд врат быстро заполнился, стоило мне использовать навык кровавая мана. После этого замигал черный кристалл над вратами, а мне пришло оповещение. Врата заряжены. Срок действия врат 1 час. Мутно-серое очертание врат исчезло, превратившись в проход, за которым стояли первые наши враги. Мелкая тварь гор бездны. Древний. Уровень 80. Случайное умение 1. Небольшие твари, где-то около 1,5 метра, которые были похожи на различные карикатуры Горлума из «Властелина колец». Их уровни колебались от 80 до 85. Рядом с ними стоял еще один вид мобов, похожий на чужого из одноименного фильма. Чингацу. Лорд. Уровень 90. Случайное умение 1. Случайное умение 2. Этим обыпинали горлумов, отправляя их в полет до ближайшей стены или другого горлума. Конечно, если только они попадались им под ноги. Мы видели всего 3 чужих, но и у них были различные уровни, 90 и краткое, 93 и краткое и 91 и краткое. Чет не нравится мне, что у них случайные умения. Милана внимательно осматривала новых мобов, пока у всех восстанавливалась мана. Сделали хотя бы список возможных умений. А чем ты, дача? Вейрон усмехнулся. Когда это разрабы что-то делали для игроков просто, ты бы еще попросила их тебя покачать, добавила Сиси. Ну, или подарить эпик. Не удержалась Наталья, засмеявшись со всеми. Я вас тоже люблю, фыркнула Милана. Уровень у мобов невысокий. Если первые мобы 80 е, значит, босс около 100-110 го будет. Дождавшись полного восстановления маны, мы отправили Вейрона первым. Стоило Абрэхаму пройти невидимую черту врат, как все мобы в небольшом зале моментально согрелись на него. Смотреть, как на танка бегут горлумы, мне было смешно. А, вот Милане нет, плохо. Па, рывок перед, крикнула Милана. Заходим, это уже было сказано нам. Здесь проход небольшой в зал, так что работаем массой. Милана пробежала через врата и моментально накинула на приближающуюся толпу пачку проклятий, замедливших, застанивших, ослепивших мобов, окружающих Вейрона. Пройдя через врата, я повесил отравление на толпу. Тем временем по Вейрону летели различные умения, которые поглощались щитом. Некоторые горлумы умудрялись игнорировать щит, но урон у них по Вейрону был смешным. «Фокус по лордам!» — крикнула Милана, выделив крестиком ближайшего чужого. «Уровень у меня был не сильно меньше, поэтому все мои удары, кроме Ду, проходили на ура, выдавая криты». Сиси превратилась в машину убийства, взяв целью отдельного чужого. Она превратила его в сундук с дропом, пока мы с Натальей и Миланой разбирались с одним. Последнего лорда отдала приказы Милана. Под слитным фокусом 4 игроков тварь долго не прожила. Все это заняло меньше минуты. Духовные щиты с Вейрона спали, но он спокойно танковал толпу горлумов, благодаря своим пассивкам, навыкам и полному комплекту стража Драдера. Сами по себе отдала следующий приказ Милана, который призвал нас атаковать разные цели. Неожиданно для меня, здоровье Натальи рухнуло наполовину, а она сама кинула красно-синий шар в толпу мобов, взорвавшийся, стоило ему прикоснуться к чему-то. Взрыв снес приличное количество здоровья мобам. «Это случаем не навык бомба из песочницы?» — спросил я у нее. «Ага, недавно выбили наши твинки», — сказала Наталья, продолжая стрелять из 2 пистолетов. «Круто, не отвлекайся». Милана была сосредоточена. Толпы горлумов нам хватило на пару минут. Тройка поберушек быстренько собрала весь выпавший дроп. 3 синьки, с лордов, скривилась Милана. Да и кредитов не очень. А ты ждала другого от квестового данжа? Поддела сестру Сиси. Тип того. Милана задумчиво посмотрела на 3 выхода. Выбирай ГМ, куда пойдем? По центру, легко ответила Сиси. Тогда, чего стоишь? Теперь уже усмехнулась Милана. Пф-ф-ф-ф. Улыбаясь, Сиси пошла вперед за отцом. Пройдя вперед, мы двинулись по просторному коридору, в котором нам постоянно встречались различные, по количеству и составу, группы мобов. «Умения у мобов действительно случайны», — сказала Милана, после очередной стычки. «Один использовал огненный шар, когда находился далеко от отца, и удар воина, когда смог подойти к нему на ближний бой. У тебя паника?» — Сиси вскинула брови. «Не знаешь умений мобов? Ну, тя, нам же проще будет, если узнаем». Милана махнула рукой. «Какая разница, какие умения? Мы первопроходцы». Сиси явно была счастлива. Глава 222. Дорога с фонарями. «Это что, улица?» — удивленно сказала Сиси то, что у нас всех было на уме. Конец выбранного пути вывел нас на просторную мощеную дорогу, которую освещали фонари. После очень светлого коридора мы попали на полутемную дорогу, которая вела в неизвестность. Фонари хорошо освещали дорогу, но вот все, что было сверху или в паре метров сбоку, было сокрыто темнотой. Напоминает старые фильмы, где под такими вот фонарными столбами встречались шпионы, сказал Вейрон. А ты прав, дорогой, очень атмосферно. Наталья улыбнулась. Почему-то мне вспомнились наши вечерние прогулки в Испании. А-а-а, то прекрасное время. Вейрон подошел к столбу и прикоснулся к нему. Мы бродили по на. Неожиданно, из темноты в Вейрона прилетела сосулька, которая нанесла урон и повесила на него дебаф обморожения 1. Абрэхам моментально использовал навык защиты, и прикрыл голову щитом. Сделал он это вовремя, в него тут же влетел огненный, каменный и темный снаряд. Заболтались. Пробормотала Милана, активируя светляка, который осветил врага. Тварь бездны, лорд, уровень 95, случайные умения, трех руки, трех головы, четырех ноги. Человек кидал из своих ртов различные заклинания, которые летели в веерно. Каждая из голов кидала различные магические снаряды. Сама тварь висела на небольшом выступе метрах в трех над дорогой. Джи, обнаружение рядом с папой, сейчас. Милана использовала проклятие тишины, прервав очередную порцию навыков. Сиси, мама, не спим. Фокус по трехголовому. Использовав обнаружение в паре метров слева от Абрехама, я выдернул из инвиза четырех мелких тварей. Мелкая тварь бездны. Древний. Уровень 90. Случайные умения. Они были похожи на карликов Росомах, или кто там из фильма «Люди Ха» имел по 10 острейших клинков, вместо пальцев. Как только я выдернул их из невидимости, они попытались побежать ко мне, но массовый агр Вейрона не дал им и шага сделать. Тут же из невидимости, со стороны спины нашего танка, вылезли еще двое, начав активно вскрывать щит. Массовое отравление, а затем точечно ду, Дду и Уп и мелкие стали погибать один за другим. Здоровья у них было очень и очень мало, в отличие от их старшего брата, который до сих пор держался под совместной атакой Сиси и Скайнет. Не успел погибнуть лорд, как из темноты, но с другого края дороги, в меня полетели другие снаряды. Сиси, оставь маме, юзай светляка и на другую сторону. Милана всматривалась в дорогу. Здесь, неожиданно воскликнула она, напугав меня. Милана использовала навык «Проклятое болото», создав слева от отца небольшое болотце, которое выбрасывало в воздух ядовитые испарения. В нем появилась пятерка мелких ассасинов, которых выбило из невидимости. Неожиданно, у меня сработало умение посоха, и один из мелких мобов взорвался, разбросав свои мерзкие черно-красные внутренности вокруг. «Фу!» – услышал я комментарий Сиси, которая брезгливо отряхивала свою мантию. «Джи, ну что за мерзость?» «Тихо!» Милана была сосредоточена. «Кажется, идут еще, слышите?» Она даже вытянула голову, настолько вслушивалась. «Ага, услышишь тут что-то кроме выстрела в Скай», — сказал я, атакую видимых ассасинов, попутно подлечивая Вейрона. «Много». Милана обеспокоенно посмотрела на умершего лорда, которого добила Наталья. «Джи, используй 30 метров коллапса, на максимальной ринджи, быстрей», — прокричала она, и тут я услышал. Это было похоже на цоканье когтей по паркету, и он раздавался отовсюду, сверху, снизу, с дороги, откуда-то с боков. О, нарушители баланса, боги, что живут по ту сторону врат, я открою их для вас, и вы наконец-то сможете собрать обильный урожай жертв. Коллапс. Прочитал я новый текст заклинания. Порывок назад. Пока я читал заклинание, крикнула Милана. Вера Вейрона в дочку была абсолютной. Не обращая внимания на десяток мелких тварей, насевших на него, он развернулся к ним спиной и использовал рывок, прорвавшись из окружения ко мне и Милане. В этот момент я открыл врата, которые выпустили сотни тысяч мелких синих ниточек, которые пронзили все от одной стены до другой. Вис! А-а-а! Мы все зажали уши от невероятного визга. Вис! А-а-а! Мы все упали на колени от повторной звуковой атаки. Я присмотрелся и увидел огромную тушу, которую пронзили сотни ниточек из-за эффекта действия коллапса. Казалось, что тварь попала в паутину и пытается из нее выбраться. Мервит, тварь бездны, босс, уровень 100, случайные умения, матка мелких тварей бездны. Босс был похож на огромную сороконожку с остальными ногами-кинжалами, которые издавали тот самый цокающий звук. Тело босса было настолько огромным, что его часть находилась на обеих стенах и потолке. «Законы физики отдыхают», — подумал я, увидев это абсурдное зрелище. Здоровье босса уходило очень быстро, часть его тела оказалась в центре врат. Мелкие ассасины тоже пострадали, зацепив ниточки. «Вис! Арк!» Мы упали на землю и сжали кровоточившие уши. Минус 48-129. Вы получили дебаф «Потеря слуха» сроком на 1 час. Прошедший урон может бы и удивил, если бы не боль от звуковой атаки босса. Но, все прекратилось после третьего визга. Благодаря тому, что я давно в игре, урон от коллапса был огромным. Действие коллапса закончилось, но мы еще полежали десяток секунд, приходя в себя. Встав, я увидел Милану, открывающую рот, но ничего не говорящую. Дзынь. Приват, подумал я, открывая чат. Маркела, у нас потеря слуха. На ближайший час общаемся в чате. Думаю, нам стоит отдохнуть. Джи, неплохо сыграно. Джи, спасибо. Сиси, в ушах трещит жутко. Я в реальность. Сколько перекур, Вейрон. Главное, чтобы Джи не заскучал, ожидая нас. Маркела, час, я посижу в игре, немного разгребу бюрократию гильдии. Идите, отдохните. Сиси много времени не нужно было, стоило увидеть сообщение сестры, как она вышла из игры. Вейрон похлопал меня по плечу и вышел вслед за женой и дочкой. Милана дождалась, пока поберушки соберут весь дроп, а затем присела под фонарем. И чем заняться? Смотря вокруг, подумал я. Маркела, присядь, отдохни, извини, что в реальность не можешь выйти, сам понимаешь, Джи, да все в порядке. Упав рядом с ней, я стал наблюдать за Миланой. Первые 5 минут девушка была чем-то влечена, постоянно то хмурясь, то вскидывая брови, а потом, она увидела, что я смотрю на нее. Маркела, что-то не так, ты уже пару минут на меня смотришь не отрываясь. Джи, а что еще делать, я же не занятый человек. Маркела, ах да, у тебя же профаникрафтовая. Я привыкла к тому, что все, кто онлайн в походе, что-то крафтит в перерывах. Джи, увы, мне и этого не дано. Я даже начинаю себя ощущать тем, кем ты меня называла, оружием. Маркела, не бери в голову, я была дико уставшей и сморозила. Джи, да, нет, в чем-то ты права, в последнее время вы меня только и делаете, что используете. Маркела, я бы могла тебе сказать кучу всего в оправдании, но ты прав. Но, пойми одну вещь, сейчас, мы без твоего навыка обычная топ-10 гильдия, которая еле-еле удерживается на своем месте. Благодаря тебе, вся семья поселилась в топе, а гильдия пополнится новичками, которые жаждут с тобой пообщаться. Джи, не думаю, что таких много. Маркела, ты удивишься, но их очень много. Да, большинство из них вступило из-за топ-1 по уровню игрока. Однако, твоя закрытость и нежелание с кем-либо активно контактировать, открывают им глаза. А когда они их открывают, замечают, что гильдия то классная, и арсенал полный, и гильдейское пати собрать можно, и в рейды гильдия ходит постоянно. И все это благодаря тебе. Даже не так, одно твое присутствие это делает. Джи, приятно, конечно, но мы начали говорить немного о другом. Маркела, тебе чего-то не хватает, ты к этому ведешь, Джи, боюсь показаться истеричкой, но да, классно, конечно, что я топ-1 и все такое, но я и без этого хорошо проводил время. Маркела, поняла, смайлик похлопывающий по плечу, тебе просто не хватает друзей парней, дружить с девушками это еще тот вид извращения для парня, поэтому я тебя поняла, Джи, что-то не уловил логики, как мы перескочили с хорошего времяпрепровождения на то, что у меня нет друзей парней. Маркела, ты же до нас все время играл с парнями в группе, так, Джи? Ну, вроде того. Маркела, вот и ответ. Я бы предложила тебе собрать свою собственную группу, но игроков твоего уровня пока еще нет. Но, если у тебя будет желание, то я не против этого. Джи, у меня сейчас мозг взорвался. Маркела, ты не первый это мне говоришь. Лучше отдохни. Вернемся к этому разговору попозже. Мне еще многое доделать нужно. Джи, ну, ладно. Глава 223. Руины центрального прохода. Через час с небольшим вернулись ушедшие в реал члены группы. Вейрон, правда, заходил разок, проверил, не померли мы в окружении толпы воскресших мобов. Но, монстры не воскресали, и мы с Миланой были в полном порядке. Немного покрутившись около нас, он снова вышел в реальность. Я же, после разговора с Миланой, закрыл глаза и немного вздремнул. В игре можно было полноценно поспать, для этого и продавались здания, специальная удобная мебель и так далее. Вот только сны увидеть было невозможно. Поэтому, в какой-то момент игрок просто терял сознание и спал. Разбудила меня Милана, потрепав по плечу. «Вставай, все в сборе», — сказала она мне. «Хм, впервые заснул в игре, разминая затекшие части тела», — подумал я. «Как все видите, мобы не воскресли». Милана тем временем разговаривала с сестрой и матерью. «Но это не значит, что дальше будет так же. Я специально узнавала, что респауны мобов в квестовых подземелья различные. Где-то они не воскресают, а где-то респаун составляет секунды». «Ну-у-у-у-удишь». Сиси ткнула пальцы в бок Миланы. «Пойдемте уже. Стараешься ради вас», — пробормотала Милана. «Джи, бафай, и в путь». 4 бафа легли на всю группу, а отдельно на Вейрона лег духовный щит. «Нравится мне твой щиток, Джи», — вдруг сказал Абрехам. 30 секунд спокойного танкования. Жаль, что он есть только у тебя одного. Так вроде у других оракулов есть что-то похожее. Напряг я память. Сравнил кота с китом. Вейрон усмехнулся. У этих хилов, умение по типу барьер. Приложил больше усилий или превысил порог прочности единоразового урона, и они лопаются. А если ты о тех навыках, которые якобы нивелируют урон, так они рассчитаны на несколько зарядов, а откаты очень долгие. Приятно быть насколько уникальным, улыбнулся я, только ты не забывай, что щит гасит урон, но если в тебя швырнут огромным камнем, он тебя похоронит под собой. Ха-ха-ха, меня вряд ли, а вот тебя вполне. Похлопав меня по плечу, Вейрон со смехом отправился по дороге вперед. Дорога, освещенная фонарями, сделала пару виражей и вывела нас к руинам. Похоже, что здесь было что-то вроде военного поста или чего-то похожего. Всюду валялись куски тел гномов-стражей, а сами здания стражи были частично разрушены. Части фонарей и осветительных кристаллов вокруг не хватало, поэтому было трудно рассмотреть полную картину разрушений. Но и того, что мы видели, нам хватило. Верон сделал шаг в сторону руин. Тут же из различных мест в него полетели различные магические навыки. «Назад!» — крикнула Милана. «Я увидел 6 или 7 лордов, которые висели, держались или прятались в темноте. Этого количества было достаточно, чтобы похоронить всю нашу группу». Милана кинула массовые замедляющие навыки, но часть лордов проигнорировала их из-за разницы в уровнях. Я решил немного помочь, кинув массовое замедление передвижения. Не успели мы отбежать на пару десятков метров, как Милана приказала. «Фокус по кресту, все!» — крикнула она, вешая на ближайшего лорда крест метку. «Па, держись! Сейчас прибегут мелкие». Не успела она это договорить, как из невидимости стали выскакивать твари-ассасины. Щит лопнул за секунды. Количество нанесенного со спины и из невидимости урона зашкаливало. Вейрон использовал массовый агр, чтобы мелочь не полезла к нам. Я воспользовался этим, чтобы повесить массовое отравление и замедление атаки. А Милана накрыла мобов чем-то из арсенала дот проклятий. Здоровье мелких стало убывать. Втроем, я, Сиси и Скайнет, смогли завалить одного лорда. «Пап, рывок назад, всем бежать!» — крикнула Милана. И подавая пример, рванула к повороту дороги. Вейрон сильно просел, поэтому, прежде чем убежать, я повесил на него восстановление и поднял его хп исцелением и лечением. Вейрон с трудом развернулся, на нем повис с десяток тварей, которые были не пушинками. Использовав рывок, он не только пробился из окружения, но и сбросил с себя мелких Фредди Крюгеров. Добежав до конца поворота, мы не остановились, как я подумал, а продолжили бежать дальше. На середине, не добегая до второго поворота дороги, Милана остановила нас. «Также, фокус лорда», — приказала она. «Все мои проклятия были в откате, поэтому я сосредоточился на убиении приближающегося по дороге лорда». Парочка лордов бежала по скрытому в темноте потолку, но из-за того, что заклинания лорда создавались около пасти, их было нетрудно заметить. «Гранату в вопрос!» — крикнула Милана. «Ок!» Здоровье Скайнет резко упало наполовину, а в ее руке появился красно-синий шар, который она кинула изо всех сил. Шар немного не долетел до лорда с меткой вопросительного знака, взорвавшись рядом с ним. Однако ударная волна и разрушение сбросили этого лорда и его компаньона, который бежал чуть-чуть позади. Упав, оба получили 3-секундное оглушение. Тем временем мы с Сиси снесли крестовому лорду больше половины здоровья. Вейрон сильно проседал от огромной толпы мелких ассасинов. Эти твари не ограничивались тем, что они атакуют со всех сторон танка, они прыгали на него, отталкивали своих же, чтобы встать вместо них. Мне приходилось постоянно отвлекаться на исцеление Вейрона. Использовав массовое восстановление здоровья, я подлечил не только Вейрона, но и Скайнет. «Кругом и бегом», — приказала Милана, увидев очередную смерть лорда. «Па, рывком назад, очередной побег». Добежав до второго поворота, мы снова остановились и принялись убивать следующего лорда. «Их еще трое». «После смерти лорда», — сказала Милана. «Стоим, мам, массой по мелким. Сиси, работаешь по кресту. Джи, держи папу, держи». «Легко сказать», — подумал я, видя, как мои попытки исцеления перестают перебивать входящий урон по Вейрону. «Вейрон, банку!» — крикнул я. «Откат!» Вейрон вытащил зелье, и несмотря на висящего на щите мелкого ассасина, Он выпил его, здоровье стало прибавляться рывками, но этого было достаточно, чтобы я смог повесить массовое восстановление и полностью исцелить его. Откатившееся проклятие легло синхронно с дот-проклятиями Миланы. У большинства мелких здоровья было меньше половины, из-за постоянной потери ХП от дотов. Скайнет по откату использовала умение «Веерный выстрел», позволяющий ей атаковать сразу нескольких тварей. Сиси же полностью опустошила ману, убив одного из лордов. «Еще два, держимся. В случае чего, бабл на папу. На твое усмотрение», — отдала приказ Милана. «Мама, фокусом по вопросу. Сиси, ты все так же по кресту. Я пуста». Сказав это, Сиси выпила большую бутыль с ярко-синей жидкостью, которая стала рывками восстанавливать ей ману. 10 сек, кака, джи, попытайся повесить печать на крест. Мгновенно сориентировалась Милана. С первого раза печать не прошла, как-никак шанс был всего 1 к 5. Не расстроившись, я продолжил удерживать Вейрона, попутно атакуя мелких, но только Дду и Уп, самыми сильными своими навыками. Понемногу, количество мелких вокруг Вейрона стало уменьшаться, а с этим и уменьшился урон. Мне стало проще держать танка, я стал чаще атаковать лорда, которого убивала в одиночку Сиси. «Я пустая, почти убив лорда», — сказала Сиси. «Минута, плохо, ТЦ», — цыкнула Милана. «Но, должны удержаться», — добавила она, увидев, как мы со Скайнет добили лорда. Вейрон находился в глухой защите, но благодаря грамотному использованию своих агронавыков, он не давал мобам сорваться с него. Нам понадобилось еще 5 минут, чтобы разобраться с оставшимися лордами и мелкими ассасинами. Глава 224. Закрытые сундуки. Это было потно. Сиси устало сидела, восстанавливая ману. Давненько я так не отдавалась. Кому потно, кого все время щекотали. Передернув плечами, сказал Вейрон. Урон небольшой, но ощущение. А когда они повисли на мне, я будто оказался в тренажерном зале. Сил никаких нет. Забавное ощущение. Да, Милана прислонилась к фонарю. Когда за спиной нет ядерного оружия. Солнышко, а чем ты? Наталья села, прислонившись к боку мужа. Я аджи. Нет, я даже об этом не думала. Наталья блаженно прикрыла глаза. Как прохладно. Хорошо. Эй, а чего ты вдруг решила за него вступиться? Сиси подошла к сестре с ехидной улыбкой. Ничего. Милана посмотрела на сестру. Я просто поинтересовалась. Да-да. Сиси обхватила сестру. Джи, у тебя появилась защитница. Спасибо, буду знать. Улыбнувшись, сказал я. Но, мне и самому было интересно. Наверное, впервые, мы серьезно играем, а не используем мой навык по откату. Понимаю тебя, парень. Вейрон тяжело вздохнул. Тяжело быть в кругу женщин. То купи, все купи. Здесь дай денег, эй, старый ворчун. Наталья ударила по доспехам мужа рукоятью пистолета. Все-все, молчу. Сразу сдался старик, но, его глаза говорили: «Вот видишь, парень». Усмехнувшись, я перевел взгляд на сестер, которые о чем-то шептались. Больше двух говорят вслух. «Слышали такую поговорку?» Понимая, что речь идет обо мне, спросил я. «ПФ». Сиси усмехнулась. «Это женская тема. Хочешь присоединиться? ММ. Тогда, пожалуй, откажусь». Восстановив ману, мы отправились к руинам. Мобов не было видно в округе, поэтому мы спокойно вошли в них. Тут же нам пришло оповещение. Поздравляем, вы успешно очистили казармы у входа в ПЦГ от твари бездны. Награда для группы будет выдана НПС Грым. Вашей группе доступен квест «Зачистка ПЦГ». Лидер группы принял квест «Зачистка ПЦГ». Внимание! Квест «Спокойный сон Грыма» был замещен квестом «Зачистка ПЦГ». «Зачистка ПЦГ». Задача – уничтожить всех тварей бездны в ключевых местах ПЦГ. Количество зачищенных мест. 1. Награда. Выдается за каждое зачищенное место лично НПС Грым. Провал. Выход смерть группы рейда из ПЦГ. ХМ. Впервые вижу, чтобы квест заменял другой квест. Задумчиво сказала Милана. Жаль, тот квест не сдали, могли бы получить хотя бы часть награды. Добавила Сиси. Думаю, что за этот награду дадут куда больше. Ответила ей Милана. Ладно, пробежимся по казармам. Может, где-то сундуки есть, и как ты их вскрывать думаешь? Удивленно спросила Сиси. Без вора тут делать нечего, шанс на открытые всегда есть. Пожала плечами Милана. 5 минут, погнали. Вейроны нашли пару сундуков, но все они были закрытыми. Я же не нашел ни одного. Да, что там говорить, я вообще впервые о таком слышал. Как мне в личке объяснила Милана, Эти сундуки были чем-то вроде пасхалок или бонусов. Для игроков с классом вор и искатель приключений, открытие этих сундуков было основной работой. Благодаря своим классам они могли вытащить оттуда максимально лучшие предметы. Еще был вариант с разрушением сундука, но последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Начиная от неснимаемого проклятия на несколько дней, до взрыва, который уничтожит все вокруг. Также, при разрушении сундука, было очень мало шансов, что предметы внутри сохранятся. Как итог, редко кто пытался их разрушить. Оно просто того не стоило. «Налево или направо?» – спросила у Сиси Милана. «Направо», – уверенно ответила ей сестра. «Налево мужики ходят, а мы же леди». Посмеялись все, хотелось бы ей ответить что-то острое, но ее старая шутка немного разрядила обстановку. В правом коридоре, или точнее проходе, мы натолкнулись на такую же дорогу, как и в центральном. Существенным отличием было то, что там, где мы могли видеть, летали знакомые мне гарпии, а по дороге ползали огромные ежи. Скуксившаяся тварь бездны, древний, уровень 90, случайные умения выстрела. Не выходя на дорогу, я замер, увидев гарпий. Народ, есть одна маленькая проблема. Не успел я договорить, как раздались истеричные крики чаек. Твари почуяли меня, вся дорога, на многие сотни метров вперед заполнилась криками чаек. Ежи, ползающие по дороге, стали расти, превращаясь в огромные шары с иглами. «Бежим!» — крикнула Милана. Мы побежали, как обезумевшие, как спринтеры, как последний раз в жизни. У Миланы проклятия ушли в пустоту, но у меня удачно легли на гарпий, которые неплохо подзамедлились, а некоторые так вообще спустились на дорогу. Ежи начали стрелять. Навык снайпера «Дальнобойный выстрел» позволил им попасть по нам на огромном расстоянии. Но это очень сильно замедлило их, оставив далеко позади гарпий. «В казармы!» — на ходу крикнула Милана. Свернув в центральный проход, мы побежали к казармам. Благодаря бегунку, я далеко вырвался вперед, поэтому первым под фокус попадет Вейрон, как самый медленный. «Чего?» Я развернулся, чтобы повесить на старика восстановление, но увидел что-то удивительное. Гарпии проигнорировали его, а затем Милану, а затем пролетели над ошарашенными Сиси и Натальей. Их целью был только я. Даже использованный агр Вейрона, гарпии проигнорировали все. «Твою ж мать!» — припустил я вперед, но перед этим кинул в толпу летящих гарпий отравление. «Бежим на лестницу!» — поменяла планы Милана, увидев, что все гарпии летят за мной. «Джи! Личка!» — услышал я далекий голос Миланы, сворачивая за первый поворот. «Дзынь! Маркела! Постарайся увести всех в казармы!» «Видимо, чайки агрятся только на хилов!» «ПФ! Не на хилов, а только на меня!» Подумал я, используя прыжок для разрыва дистанции. Вот сейчас бы коллапс пригодился, как никогда. Я бежал куда быстрее летящих гарпий, но не все рано упорно следовали за мной. Выбежав к руинам казарм, я побежал в единственный полуразрушенный дом, у которого сохранилась часть крыши. Этим я мог гарантировать хотя бы отсутствие атак с воздуха. Гарпий не пришлось долго ждать. Одна за другой они влетели в просторную пещеру, где стали выискивать меня. Крики чаек были всюду. Я спрятался за балкой, и вроде бы меня не должно было быть видно. Но гарпии явно руководствовались не только зрением. Резкий вскрик чайки неподалеку от меня, а затем, словно огромная толпа птиц, они загомонили, стали слетаться ко мне. Поняв, что меня нашли, я стал кидать в ближайшую гарпию свои боевые навыки. Ду, как всегда, мазал, но вот ду и уп работали крайне эффективно. Криты летели один за другим. Сначала одна, потом другая, но гарпии стали умирать. Сработавшее умение посоха, которое взорвало одну из гарпий, придало мне уверенности, что я смогу выстоять. Но реальность оказалась суровее. Гарпий становилось все больше и больше, они приземлялись и стали пролазить в неразрушенную часть дома. Первая же атака крылом гарпии запустила 30-секундный таймер действия щита. Повесив отравление, я, стиснув зубы, продолжил бороться за свою жизнь. Время шло, но я не погибал. Мало того, одна за другой, гарпии умирали. Встав спиной к стене, я получал урон только от двух гарпий, которые могли одновременно взмахнуть крыльями, для атаки меня. Держаться, держаться, как заведенный повторял я про себя. Боль от ударов гарпий была терпимой, но из-за постоянного урона, который я исцелял сразу же, казалось, что меня избивают толпой. Лицо онемело, а попытки им пошевелить вызывали приступы головной боли. Но Я держался, я сражался, я стоял, стиснув зубы. Хрен вам, я не помру. Постоянно атакуя, думал я, дзынь, Маркела, мы выбрались. Судя по твоему постоянно прыгающему здоровью, ты держишься. Мы постараемся к тебе пробиться, но ежи заполнили всю дорогу. Держаться, держаться, прочитав сообщение Миланы, я мог думать только об этом. Глава 225. Сражение с гарпиями. Гарпии не кончались. Одни умирали, их места тут же занимали другие. Урон был постоянный, но мое здоровье не опускалось ниже 10%. И то эти 10% были вынужденной мерой из-за того, что я использовал кровавую ману, восстановившую мне МП. Я не мог использовать зелья, ведь мои руки еле-еле двигались. Достань зелье, первый же удар гарпии выбьет его из моих рук. Исцеление, лечение, дду-уп. Исцеление, дду-уп. Исцеление, дду-уп. Восстановление. Исцеление, дду-уп. Отравление, дду-уп. Исцеление. Проговаривал я про себя навыки, чтобы не отупеть от боли. Не знаю, как давно я тут, но гарпии не кончаются. Они все лезут и лезут. Редкое блаженство находило, когда откатывался щит. Это было словно ледяное полотенце, положенное на горячий лоб. Мне приходилось на ходу закидывать осколки брони и оружия в свои доспехи, иначе они могли сломаться. Сообщения от Миланы повторялись. «Маркела, мы идем. Если совсем туго, то умирай, воскреснешь, когда мы придем». И таких сообщений было с десяток. Они отличались содержанием, но смысл был именно такой. Сдаться я не мог. Не позволяли упрямство и надежда на то, что скоро придет группа. Вдруг гарпии закончились. Я от удивления не мог пошевелиться, так и стоял, как вкопанный. Ду-уп, в голове все еще крутились названия навыков. Упав на колени, затем лицом в землю, я отрубился. Проснулся от того, что кто-то звал меня по имени. Джи, Джи. С трудом открыв глаза, я увидел лицо Миланы, которая трясла меня. Полностью открыв глаза, промычал я, очнулся. Девушка радостно улыбнулась. Ну и напугал ты. В одиночку выкосить всех гарпий, при этом не умереть. Угу, я никак не мог сосредоточиться. Как добрались? Задал я тупой вопрос. В смысле? Девушка опешила. А, нормально. Ежи не были с огромными запасами здоровья. Папа на банках спокойно танковал. Они стреляли шипами. Угу, я поднялся на ноги. Все ломит, пробормотал я, сморщившись. Долго валялся? Минут 20. Милана также поднялась с колен. Мама с папой вышли. А Сиси звонит импу, узнать, что с тобой, вырубился. Чего еще со мной могло быть, удивился я. По мне столько мобов без остановки било. Имп говорит, в игру вошла Сиси, которая сразу же начала рассказывать, что все с ним в порядке. Договорив, она увидела меня. Проснулся, угу, я разминал руки и приседал, тело вообще не слушалось. Спасибо за беспокойство, ага. Имп сказал, что такое бывает на максимальной настройке ощущений. Сиси всмотрелась в лицо. «Ты в порядке?» «Да, тело побаливает, конечно, но в общем, все норм». Я продолжил крутить разными частями тела, будто сутки таскал кирпичи на стройке. «Все мышцы ноют», — подумал я, не прекращая разогреваться. «Сейчас маму с папой позову». Сиси вышла из игры. «Пока остальных нет, я кое-что хотел сказать, Мил. Я остановил свою зарядку. У меня достижение на гарпий, при котором они агрятся на меня в огромном радиусе. Вот почему они полетели только за мной, игнорируя вас, а не потому, что агрятся на хилов. Поняла, Милана кивнула. Вот что ты хотел сказать тогда, угу. Я продолжил зарядку, не успел. Да, и если честно, то не знал, какой радиус агра. Я после получения достижения не сталкивался с гарпиями. Кстати, судя по заряженному коллапсу, я тут часа два простоял, плюс-минус, кивнула Милана. Ты точно в порядке, угу, мышцы немного ноют, но уже меньше. Я попрыгал на месте. Хорошо, что я выставил свои настройки максимальных ощущений, иначе давно бы загнулся от боли. Это меня и беспокоило. Милана выглядела обеспокоенной. Танкам в этом плане куда проще, чем любому другому классу. Норм. Повторять не хочу, но выдержать такое можно. Я закончил зарядку, доставая пирожок Нулика. Будешь? Нулик делал. Давай, попробую. Спасибо. Милана взяла пирожок. Неплохо. Угу, кивнул я, жуя. После возвращения супружеской пары Вейрон, мы отправились в правый коридор. Вейрон и Скайнет заботливо спросили, не хочу ли я отдохнуть или сделать перерыв, но я себя чувствовал неплохо, поэтому отказался. Дальше будут ежи, гарпий, ты всех убил. Как только мы вышли на дорогу, сказала Милана, с ними просто, главное не попади под хитшот. Это какой-то навык? Спросил я. Угу, для открытой головы смертельный, ответил Вейрон. Мне прилетел один такой, в голове потом пару минут звенело, а здоровье наполовину рухнуло. Жесть, я покачал головой, а затем повесил на Вейрона щит. Идите, дядя, вперед, а мы как-нибудь за вами. Ну, спасибо. Хмыкнув, Вейрон отправился танковать ежей. Убивать ежей было откровенно скучно. Поэтому, я залез в инвентарь, скрупулезно перебирая кучи белого и зеленого хлама. Я закинул все синие вещи в заряды, а все остальное, кроме нужного мне, отправил в гильдхран, получив немного кредитов. Дорога имела небольшой отрицательный уклон, поэтому мы понемногу спускались все ниже и ниже. Пройдя где-то с пару километров, мы встретили новых тварей. Воин-монстр гор бездны, лорд, уровень 100, случайные умения воина, огромные, покрытые черно-серой чешуей прямоходящие ящеры, которые имели в своем распоряжении различные орудия. Толстые, в плане здоровья, они немало попили крови Вейрона. Некоторые их умения игнорировали броню танка, благодаря чему отрывали огромные куски его здоровья, попутно заставляя Вейрона материться от боли. Наталья покрикивала на него, но по ее лицу было видно, что она переживает за мужа и не против такой его разрядки. Спуск выровнялся, а мы все шли и шли, пока не уперлись в босса со свитой, которые охраняли сломанные, разбитые на мелкие части, ворота. Преграждаль, мест босс, уровень 110, случайные умения призыва тварей гор бездны, случайные умения мага воздуха, случайные умения воина-мечника, невозможно убить, пока не будут мертвы его подчиненные. Да это же не миссис из обития зла, воскликнул Вейрон, а мы на него удивленно посмотрели. Это зомби, из старого фильма, прям один в один, только этому базука нужна или пулемет. Пояснил он нам, трехметровый, с огромными перекоченными руками и необхватным торсом, с разорванным лицом, на котором красовался один глаз без зрачка и рот полный шипованных зубов. В руках у босса был зазубренный меч, который он волок за собой, выбивая искры. Вокруг него летали непонятные твари, одетые в рваные балахоны. В руках они держали различного цвета камни. Прислужник пригождаля, лорд-прислужник, уровень 100, случайные магические умения. «Похоже, сейчас Джи будет выступать соло», — кисло сказала Сиси. «Мы точно не сможем ничего сделать этому боссу». «Ну почему?» — Вейрон хохотнул. «Может предложить ему свое сердце?» «Не смешно, па», — фыркнула девушка. «А по-моему неплохо», — улыбнулась Милана. «Ладно, шутки шутками, но сейчас и правда, твой выход, Джи». «Понял. Я вышел из-за камня, где мы все спрятались, врата, за которым правят боги дисбаланса, я открою их для вас, а боги дисбаланса, соберите щедрую добычу, коллапс». В этот раз заклинание потребовало прокричать все предложения. Врата открылись прямо над боссом, полностью прошив его толстыми синими жгутами. Я даже не мог разглядеть ни единой части тела босса, так плотно прошили его насквозь жгуты. Прислужники тоже не отвертелись от действия моего навыка. Попав в летающих, жгуты затягивали всех во врата. Через 10 секунд все было кончено. Прислужники умерли, а после умер и босс. Мы же получили оповещение. Поздравляем, вы успешно завершили прохождение для 5 игроков. Награда за успешное прохождение с первого раза, без единой смерти, плюс 50 сох свободных очков характеристик. Вам доступна дальнейшая часть ПЦГ для 10 игроков. Желаете продолжить? Прочитав, я оглянулся на Милану. «Конечно, мы должны справиться», – кивнула она, а я подтвердил дальнейшие прохождения. Глава 226. Левый проход. Дроп отстой. Милана смотрела на выпавшие вещи. Одна уникалка на 100 уровень, причем абсолютно бесполезная. Раз такой плохой дроп, значит, награда за квест должна будет быть потрясающей, – предположил я. Иначе какой прок от этого прохождения? Прок есть, да еще какой. Ты заметил, что данжей очень мало после 50-го уровня. Тут слепой не увидит, кивнул я. Так вот, админы прямо сказали, что все данжи от 50 до 100 уровня разблокируют после прохождения гномьего квеста. Странно выходит. Я подошел к разбитому проему, где стоял до этого босс. Чтобы открыть данжи, нужно пройти квест, который требует огромного уровня. А без данже прокачка будет идти очень долго. Лабиринт игров в помощи Драдар, как вишенка на торте, усмехнулась Милана. Джи, не забывай про соло подземелья. Сиси присоединилась к нашему разговору. Раз в неделю генерируются случайные, событийные подземелья. Я в паре таких побывала, опыта там дают очень неплохо. Да, тогда ладно, но, все равно, этот квест не выполнить обычной группе игроков. Я покачал головой. Молодые, не хочу вас отвлекать, но вам бы взглянуть на это. Голос Вейрона был удивленным. Мы подошли к проходу. Светлячок Вейрона, повинуясь его мысленному посылу, подлетел вверх. Свет стал отражаться от потухших кристаллов, а затем мы увидели это.